Сазонов пробовал даже восстановить царя против Распутина, но безуспешно. Он прекратил свою деятельность в этом направлении, когда увидел, что этим он мог только повредить своему положению царя. Распутин не любил обращаться с просьбами к своим врагам и делал это только в крайних случаях. Но так как Сазонова в данном случае нельзя было обойти, то мы старались уговорить Распутина сделать в этот раз исключение. В конце концов он согласился и заявил просительнице: «Ну, так ступай к Сазонову». Распутин писал очень плохо, но все же часто составлял короткие, запутанные и бессодержательные записки, причем он в таких случаях садился за письменный стол с очень важной миной. Его почерк был ужасен, и составление записок требовало много времени. Госпожа Липпер ждала в большом волнении. Наконец Распутин вручил ей большой клочок бумаги с нацарапанными на нем словами: «Милый, дорогой, помоги изнывающему в германском плену. Требуй одного русского против двух немцев. Бог поможет при спасении наших людей. Новых. Распутин». Госпожа Липпер отправилась на другой день к Сазонову. Она была в полной уверенности, что ее муж будет освобожден из плена. Сазонов принял ее, прочел записку Распутина и, подумав слегка, сказал: «Как министр иностранных дел я могу это дело провести и без этой записки. Сохраните ее и скажите Распутину, что я вашу просьбу исполнил бы и без его записки». Вызванный Сазоновым чиновник заявил, что уже 6 русских военнопленных ждут своей очереди обмена, и Липпер может попасть в очередь только после них. Это не устраивало госпожу Липпер, и она настаивала на немедленном возвращении своего мужа, так как он уже старый, болен. Сазонов обещал: «Хорошо, я это сделаю через Красный Крест». Когда госпожа Липпер рассказала Распутину о ее приеме у Сазонова, он был очень недоволен, но не сказал ни слова, потому что Сазонов все же обещал исполнить просьбу. Мы ждали 8 дней. От Сазонова не было известий. Госпожа Липпер опять явилась к Распутину за советом. Он не любил, если его престиж начинал колебаться. Если он получал отказ, то он становился раздраженным. Так случилось и на этот раз. Распутин побежал к своему письменному столу и написал: «Слушай, министр, я послал к тебе одну бабу. Бог знает, что ты ей наговорил. Оставь это. Устрой, тогда все будет хорошо. Если нет, то я набью тебе бока. Расскажу любящему, и ты полетишь, Распутин». Слова «расскажу любящему» означали, что Распутин намеревался по этому делу говорить с царем. Госпожа Липпер сперва не осмеливалась столь вызывающим письмом идти к Сазонову. Грубый тон записки был ей самой неприятен. Я все же уговорил ее посетить еще раз Сазонова. Она пошла и вручила ему записку. «Ваше превосходительство», — сказала она, — «я имею еще одну записку от Распутина. Делайте с ней что хотите». «Как?» — воскликнул. «Я должен позволить такому пройдохе, как Распутин, писать мне такие письма? Если бы вы не были дамой, я просто велел бы вас выбросить». После этого госпожа Липпер просила вернуть ей письмо Распутина, но, к удивлению, Сазонов отказался, и, по-видимому, его злоба затихла. «Если вы мне сейчас не вернете письмо Распутина, — ответила госпожа Липпер, — немедленно пойду к Распутину и передам ему наш разговор». «Оставим это, — ответил Сазонов после некоторого колебания. — Я был вне себя. Не обращайте внимания на это. Скажите отцу Григорию, что это была лишь шутка». «По моему мнению, — заметила госпожа Липпер, — вам следовало бы позвонить теперь Распутину». От нее не ускользнула перемена в отношении Сазонова к Распутину. «Вы ведь знаете, что он меняет министров как перчатки». Она сняла телефонную трубку, соединилась с квартирой Распутина, попросила его к телефону и передала трубку Сазонову. «Вы прислали мне странное письмо, Григорий Ефимович, — сказал Сазонов. — Разве вы сердитесь на меня?» «Как так? — ответил Распутин. — Не за мною дело. Ты меня обидел. Только советую тебе не пакостить, а лучше оставаться друзьями».